На правом берегу Хамы нет больших городов, — напомнил маршалу Даркада. — Если мы возьмем столицу, землеройки потеряют последнюю крупную базу, их армия превратится в кочующий по лесам и полям сброд, который мы постепенно переловим. — Все так, — подтвердил Дагомар. — Кроме того, захват Ленигарта позволит нам сформировать новое правительство Приоты и вытащить континент из удавки компании. Огромные долги, которые наделал предыдущий консул Махим, и стали главной причиной войны. Платить за приотцев Дагомара не собирался, а потому принял решение ликвидировать должника и создать на его месте новое государство. «И мы решим все наши проблемы!» Консул посмотрел на старика, тот чуть заметно улыбнулся, адмирал Даркада расценил происходящее по-своему и в очередной раз польстил союзнику. Хочу добавить, что подразделения эрсийского экспедиционного корпуса бьются великолепно. Мы рады, что вы с нами, Гектор. Благодарю, адмирал. Маршалы эрсийской хунты помогали соседям не из любви к сражениям. Дагомара пообещал им половину приоты, однако знали о договоренности только сами маршалы да ушерские сенаторы. Сегодня после обеда я проведу большое совещание, по итогам которого сформирую требования по дооснащению армии. Хорошо. До вечера. Адмирал кивнул Тиурмачину, консулу, и вышел из кабинета. Дагомара же медленно прошелся вдоль стола, бросил рассеянный взгляд в окно, из которого открывался превосходный вид на Унигардский маяк, и замер, словно увидев на знакомом строении нечто необыкновенное. Высокий, бритый наголо консул был одет в традиционный черный пиджак с воротником-стойкой, брюки и блестящие туфли. Этот костюм знала вся Кордония, так же, как длинную рыжую с проседью бороду. Ее Винчер поглаживал в минуты задумчивости не менее знаменитым жестом. На левой стороне груди Дагомара сиял крылатый жлун, золотой значок консула, и это было единственное украшение, которое позволял себе Винчер. Никаких колец, перстней, браслетов и даже часов. — Ты слышал, что Махим собирается покинуть Кордонию? — негромко спросил консул, продолжая смотреть в окно. — Он доберется до Убинура на поезде, после чего сядет в идущий на Белиду цепель. «Не только слышал, но и поделился этой информацией с Помпилио», — спокойно отозвался маршал и улыбнулся, увидев, как вздрогнул Дагомара. «Не волнуйся, Винчер, я сделал так, чтобы Помпилио узнал о происходящем из заслуживающих доверия источников». «Зачем?» «Чтоб подтолкнуть его к действиям, разумеется». Поразмыслив, консул оставил ответ без комментариев. Продолжил о поверженном сопернике. «Отъезд Махима нам на руку. После всего произошедшего Арбор ненавидит компанию и ее лакеев и наверняка постарается сыграть против них. Я не вижу поводов мешать ему». «А как насчет Помпилио?» — вернулся к одигенской теме маршал. Настырность эрсийца имела свои причины, но была неприятна Винчеру, и ответил он грубовато. — А что насчет Помпилио? — Он наверняка захочет обсудить с Махимом обстоятельства смерти Лилиан и отправиться в Убинур. Тюрмачин ничем не показал, что его задела резкость консула. И нет лучшего способа убедить Помпилио в виновности компании, чем... «Чем смерть Махима», — догадался Дагомара. До сих пор бывший приотский консул и Дердаген Тур не виделись, обсудить трагическую историю не могли, и в интересах Дагомара и Тюрмачина было сделать так, чтобы не смогли никогда. «Нельзя давать Махиму шанс доказать свою непричастность к смерти Лилиан». «Почему же ты рассказала о его отъезде Помпилио?» — сварливо осведомился консул. — Аргументируй. — Потому что в противном случае наш замысел не имеет смысла. Помпилио должен ждать Махима, — объяснил маршал, — а Махим должен погибнуть в двух шагах от Помпилио. — Ладно, допустим, — Дагомара погладил бороду. — Как мы это сделаем, я имею в виду с Махимом? — Пустим под откос поезд, — легко ответил Тюрмачин. — Гектор! Консул умел быть и жестким, и жестоким. В противном случае на вершине не удержался бы. Хоронить врагов Винчеру тоже доводилось. Пару кладбищ накопал как минимум. Однако предложение маршала вызвало у Дагомара оторопь. «Зачем гробить поезд? А на кого ты собираешься свалить убийство Махима? На компанию? Каким образом?» Об этом Винчер не подумал. «Оставим визитку с приветом из департамента секретных исследований? Хватит острить! Это горький смех!» Тюрмачин пожевал губами. «Мне тоже не нравится убивать гражданских, но выхода нет. Поскольку мы не можем прямо указать на компанию, то должны сделать смерть Махима загадочной. Война есть война!» Поезд взорвался, вопрос закрыт. Пусть Помпилио ломает голову над причинами. «Целый поезд», — вздохнул Дагомара. «Этот узелок необходимо рубить. Винчер, нужно списать убийство Лилианна Махима», — проникновенно произнес маршал. «Поскольку, если Помпилио узнает, что ты нанял огнедела... Тебе даже грешники из Голонитской гиены не позавидуют. Душа моя, Этна, не побоюсь признаться, я всегда хотел иметь такого друга, как Аксель. Забавно, да? Я ученый, кабинетный червь и лабораторная крыса. Вся моя жизнь до войны — это книги и размышления. Аксель — полная моя противоположность. Он не очень хорошо образован, мало читал, не интересуется театром и совсем не разбирается в живописи. Зато хороший, любимый солдатами офицер, а еще бомбальеро. Представляешь, среди моих друзей оказался самый настоящий бомбальеро. Как выяснилось впоследствии, Аксель остановился на уровне бомбини, но для армии этого вполне достаточно. Даже для подразделения Акселя достаточно. Когда мы услышали, что нам придадут батальоны российских кирасиров из Чернарского гвардейского полка, мы ожидали кавалеристов. Еще шутили, помню, что пропахнем навозом, а обер-прапорщик Стыра потешно изображал усатого героя на коне. Так было, что скрывать. И потому мы изрядно удивились реву моторов, сопровождавшему явление союзников. Никаких коней, одни герои. Российские кирасиры, душа моя, — это самая настоящая штурмовая пехота или бронепехота, или пехотные десантники, я не знаю, как правильно их назвать. Это прообраз будущей армии. Мобильный и мощный. Я удивлен тем, что именно ирсейцы первыми догадались объединить бронетяги и пехоту. Несколько лет назад маршалы заказали Дагомара разработку особого бронетяга, который назвали «Клоро». Он колесный, быстрый, вооружен всего тремя пулеметами, и у него есть защищенный кузов для пехоты. Причем не простой пехоты, а для отлично подготовленных и великолепно экипированных вояк. Оружие из жезарского сплава и доспехи из плаглита. Конечно, душа моя, даже плаглит не удержит пулеметную пулю или винтовочный выстрел в упор. Но в обычном бою в упор стреляют редко. На пулемет в рост не ходят, и потому доспехи неплохо себя зарекомендовали. Кирасиры, ребята отчаянные, атакуют лихо, прорывают оборону при поддержке бёллеров, высаживаются и вступают в бой. А их объединение с нами, с отрядом алхимической поддержки, дало потрясающий эффект. Теперь мы способны захватывать небольшие города, что и продемонстрировали в Аскервилле. Но я опять увлекся. Я становлюсь военным, душа моя. Этого не избежать. Я восхищаюсь орудиями убийств и грамотными действиями офицеров. Эта война, она меняет все. Боюсь, иногда я тебя пугаю. Основа доспехов — кирасы. Потому за бронепехотой и сохранили старинное название. Кирасы, а еще наручи, поножи, каски, а самое главное — маски. Кирасирам разрешено создавать их по своему разумению, а потому у некоторых они гладкие, у других — зеркальные, у третьих — разрисованные. И вот маски, скажу откровенно, меня напугали. Кирасиров в полном облачении я впервые увидел уже на следующий день. Лепки приказал согласовать план учений. Я отправился навстречу и наткнулся на высоченного железного человека. Кираса, каска, поножи, наручи, карабин на плече, пистолет в кобуре. Поверь, душа моя, я ни за что не растерялся бы, увидев солдата в подобном облачении. Но у железного человека не было лица. Его заменяла странная скульптурная маска, изображающая клыкастого бородача, и этот факт заставил меня вздрогнуть. Позже выяснилось, что передо мной стоял обершармейстер Аксель Крачин, командир приданного нам батальона. «Пропустим по стаканчику», — предложил Аксель, когда мы оказались в его кабинете. И, не дожидаясь ответа, плеснул в две маленькие рюмки яблочной бедовки. «Ты ведь знаешь, душа моя, что я почти не пью». Но рюмку у Крачина взял. Наверное, почувствовал, что так нужно. «Твое здоровье! Твое здоровье!» Аксель выпил, крякнул, вернул рюмку на стол и, глядя мне прямо в глаза, произнес: «Маска — часть амуниции, не более. Под ней я человек, офицер». Первая моя мысль была очевидной. Каким образом он узнал? Неужели я не слежу за лицом? Я думал, что ирсиец надо мной посмеется. Но Крачин продолжил разговор очень серьезно и совсем не так, как я ожидал. «Когда я впервые надел маску и увидел свое отражение в зеркале, то вздрогнул так же, как ты. Я показался себе ненастоящим, а потом вспомнил рыцарские шлемы с забралами и понял, что я не скрываю лицо, а защищаю его. Маска не часть меня, а часть амуниции». Это прозвучало неожиданно, но я нашелся с ответом сразу. «Спасибо». «За что?» — удивился он. «За то, что объяснил. Спасибо». Аксель как-то странно посмотрел на меня, пристально, оценивающе. Очень странно посмотрел. Я не могу подобрать подходящего определения, но точно знаю, что именно после этого разговора мы начали становиться друзьями.